Вот и сейчас, сидя в кофейне рядом с Алей и пытаясь сформулировать ответ на ее вопрос, я вспоминал все аргументы и мнения, которые слышал за это время. Но ни один камешек, будь он хоть за, хоть против, никак не мог пролезть через то самое сито, о котором мне рассказал Самохин. «Ты знаешь столицу Анголы?» — спросил я у Али вместо ответа. «Нет, а что?» «А мне что-то вспомнилось. Луанда, вроде бы». «И к чему это? Я о другом тебя спросила». Я взял ее за руку. «Все будет хорошо, Аля, не бойся. Рано или поздно все закончится. Лучше бы рано, конечно же». Она бросила на меня серьезный взгляд, но через мгновение снова прижалась к моему плечу. «Нет, не хочу. Не нужно ничего говорить, Филипп. Я не хочу потерять тебя из-за того, что мы по-разному мыслим. Мои родители сильно ругаются из-за всего этого. Чуть ли до развода дело не дошло. Прости». А я и не собирался ничего говорить. Я тоже насмотрелся на эти дебаты в общежитии. Всего несколько человек старались не принимать в них участие. Я, Самохин, маленькая Вера Романова и Геббельс. И если Самохин иногда все же присутствовал при спорах, хоть и молча, то Геббельс при одном намеке на назревающее начало обсуждения ситуации тут же ретировался, скрываясь в своей комнате. «Как у Артема дела?» — спросил я у Али. Обычно она напрягалась и старалась поскорее перевести тему разговора, когда речь заходила о сыне. Но в этот раз она ответила просто и спокойно. «Все хорошо, ходит в сад. Вчера уже подрался с каким-то мальчиком. Хотела бы сейчас снова оказаться в детском саду?» Этот шутливый вопрос на время погрузил Алю в размышления. «Нет», — покачала она головой, водя указательным пальцем по моей руке. «Детство слишком чистое для нас настоящих. А я бы записался на недельку. Спишь, ешь, играешь. Может, я вместо Артема похожу?» «Какое у тебя самое яркое воспоминание из детства?» Проигнорировав мой вопрос, спросила Аля. Я задумался. «Ну, давай так. Что ты первым вспомнил, когда я спросила тебя?» У меня перед глазами такая картинка возникла. Лето, яркое солнце, я стою на дороге у своего дома и смотрю на поле. Наш дом на крайней улице в деревне стоит. За дорогой редкая лесополоса, а за ней поле. И вот по этому полю едут комбайны и убирают пшеницу. Ну или не пшеницу, я уже не помню. Для меня начало уборки всегда было каким-то чудом. Комбайны, как инопланетные корабли, приезжали откуда-то. Огромные ревущие машины. Даже страшно немного было, когда они по дороге ехали, а не по полю. Вот я стою и смотрю на это, как завороженный. Это первое, что вспомнилось. Значит, там твое детство и осталось. Оно просто свернулось в точку и собралось в этом воспоминании. Где-то в параллельной вселенной сейчас стоит этот мальчик и смотрит на комбайны, и ему хорошо. А маленькая Аля где стоит? Какое у тебя самое яркое воспоминание? Аля вздохнула и потерла указательным пальцем кончик носа. Маленькая Аля стоит на кухне перед своими родителями. Она почти счастлива, они улыбаются, что-то ей говорят, но она их совсем не слышит. Почему не слышит? Аня помолчала, сделала глоток кофе и поставила чашку на стол. Когда мне было 5 лет, папа поменял работу, начал неплохо зарабатывать. Появились лишние деньги, и он стал выпивать. Потом у него стали появляться другие женщины, о которых, конечно же, узнавала мама. Они каждый день ссорились на кухне. Я убегала в свою комнату и плакала. У меня будто бы душа разрывалась надвое. Я не могла понять, что мне делать, когда два самых близких человека кричат друг на друга. Я хотел сказать ей что-нибудь утешающее, но она, будто почувствовав мое намерение, покачала головой, остановив мой порыв. Так продолжалось несколько лет. Я не знаю, почему они не разводились, я никогда об этом не спрашивала. Но думаю, что мама просто очень любила отца, поэтому терпела все его выходки. Знаешь, эту слепую женскую любовь. Порой мы готовы полюбить даже монстра. Она улыбнулась уголком рта и обхватила ладонями чашку кофе, будто грея руки. А потом я заболела. Сначала гриппом, а он уже дал осложнение на уши. Знаешь, я так часто думала о том, как мне не хотелось бы слышать криков и ссор родителей, что, наверное, сама каким-то образом притянула к себе эту болезнь. Я действительно перестала их слышать, потому что практически оглохла. Мне тогда было, кажется, лет 7. Она вдруг вскинула на меня свои большие глаза. «Филипп, ты не подумай, что я пытаюсь вызвать жалость или что-то в этом роде. Просто это действительно очень яркое воспоминание. Первое, что пришло в голову». «Да брось, Аль, ушаком, но о тебе я точно так никогда не подумаю». Она благодарно улыбнулась и, помолчав, продолжила. «Меня стали возить по врачам, от одного лора к другому. Сначала поставили неправильный диагноз и лечили серные пробки в ушах. Может, они там и были, только все эти картонные трубки, которые нужно было одной стороной засовывать в ухо, а вторую поджигать, все это не принесло результата. Наконец, диагностировали воспаление среднего уха и назначили правильное лечение. Недели три каждый день я ходила с мамой на процедуры. Это было так смешно. Сначала мне засовывали в нос медицинскую грушу, а я должна была говорить «ку-ку». Чего ты смеешься, правда? Раза три я повторяла это «ку-ку», а доктор нажимал на грушу и вдувал мне в нос воздух. В ушах что-то щелкало, а потом меня отправляли на электричество. Я ложилась на кушетку, в уши мне совали мокрую вату с электродами и пускали ток. Помимо этих экзекуций, мне выписывали кучу таблеток, которые мне приходилось пить по три раза в день. То есть тебе в голову пускали ток, да? Да-да. Именно поэтому я такой выросла. Подхватила шутку Аля и состроила смешную рожицу. Сбил меня с мысли. А, вот. Однажды я лежала на своей кровати и читала книжку. Я уже почти свыклась с мыслью о том, что больше никогда не буду слышать. Но вдруг у меня в ухе что-то щелкнуло, и я услышала этот мир. Знаешь, оказывается, он очень громкий. Столько звуков ворвалось в голову, что я даже немного испугалась. Все это длилось не больше минуты, и слух снова пропал, но я поняла, что что-то происходит, лечение дает результат. Я побежала к родителям, чтобы рассказать им об этом. Конечно же, они были на кухне, но они не ссорились, как обычно. Отец обнимал маму и что-то ей говорил, а мама гладила его по спине, положив голову ему на плечо. Представляешь, оказалось, что врачи вылечили не только меня, но и нашу семью. Видимо, общая беда как-то сблизила родителей. Отец завязал с алкоголем и своими похождениями, а у меня снова появился папа. Она допила кофе и посмотрела на меня. Я бы многое отдала, чтобы постоять рядом с той маленькой Алей из другой вселенной и заглянуть в ее глаза, когда она смотрела на родителей. Наверное, я бы увидела в них настоящее счастье. Я погладил ее по голове и поцеловал в ухо, но она даже не обратила внимания на этот поцелуй. Так она была погружена в воспоминания. Ты знаешь, после этого я стала бояться денег. Ну, не совсем денег, а скорее людей с деньгами. Да, своеобразная детская травма. Конечно же, я понимала, что дело не в них, а в их обладателях, но мне казалось, что они чем-то заражены, что эти люди обязательно предадут, обманут. Потом я вышла замуж. Он был обычным парнем, работал в строительном магазине продавцом, зарабатывал не то чтобы много, но и немало по тем временам. Я тоже уже работала, поэтому на жизнь хватало. На свадьбу родители подарили нам квартиру, поэтому мы могли не думать об аренде или ипотеке. Вскоре появился Артём, а бывший муж открыл свой магазин, затем еще один. Мы не отказывали себе ни в чем. Она сделала паузу, на секунду задумавшись. Да, я была счастлива. Что еще нужно женщине? Дом, семья, ребенок, достаток. А потом я попала во временную петлю. Он спалился на измене. Обычная история, стал задерживаться после работы, ставить телефон на беззвучный режим и класть его экраном вниз. В общем, весь набор изменника. Конечно же, я залезла в его телефон и обо всем узнала. Мы развелись, и вот я здесь. Такая история, Филипп, хоть ты и не хотел ее слышать. Даже я не знаю, зачем я ее рассказала. «Если честно, то давно хотел услышать», — признался я. «Кстати, говорят, что на изменах попадаются только в тех парах, где один из партнеров тупой, а другой умный. Слышал такое? А если двое глупых?» «То они оба ничего не заметят, а двое умных просто не попадутся». Аля впервые за сегодня искренне рассмеялась, но тут же спохватилась и бросила взгляд на часы. «Ох, и кукушка же я!» — засуетилась она. «Артёму уже давно пора забирать с садика, а я с тобой здесь разговоры разговариваю». Когда подъехало такси, она чмокнула меня в щеку на прощание, прыгнула на заднее сиденье и уехала. Я же снова поплелся домой пешком, обдумывая услышанное. Обычно мы старались не разговаривать на такие личные темы. А сегодня она зачем-то решила мне рассказать сразу о многом. И о проблемах в семье, и о бывшем муже, и причине их развода. Больше всего я боялся стать для нее тем самым лучшим другом, попасть во френд-зону и остаться там навсегда. А такие откровения от Али могли означать именно это. Или наоборот, я стал для нее ближе, чем раньше. Кто же поймет этих женщин? Впрочем, даже нам, мужчинам, порой бывает сложно понять друг друга. В начале мая, на праздниках, когда уже стемнело, Коля постучал в дверь своим фирменным стуком. Открыв ее, я увидел непривычную беззаботную физиономию соседа и даже неизмученное лицо главы семейства, уставшего от детских и женских капризов. Передо мной стоял человек с будто бы наполовину оторванной от тела душой. Его глаза смотрели на меня одновременно и равнодушно, и печально, и решительно. Но решительность эта была какой-то странной, почти инородной. Сложно представить такой противоречивый эмоциональный коктейль. Но именно эти три черты каким-то удивительным образом смешались в его глазах. «Такие дела...» Поджал губы Коля и перешагнул через порог. «Что случилось?» Спросил я, ощутив внутри какую-то тяжесть. В конце концов, люди всегда чувствуют, когда им собираются сообщить плохую новость. Коля уселся на стул, положил локти на колени и принялся тереть лицо ладонями, будто пытаясь стереть с него какую-то липкую паутину. Оторвав, наконец, руки от лица, он долго рассматривал свои пальцы, после чего перевел взгляд на меня. «Просьба к тебе есть небольшая, Фил». «Что случилось, Калек?» — повторил я свой вопрос. «Я уеду завтра. Ненадолго. Через пару недель Натаха с Веркой съедут отсюда в съемную квартиру. Поможешь им переехать?» «Вообще не вопрос. А ты куда собрался?» Я еще произносил последние слова, как вдруг все понял. «Ты на войну, что ли, Калек?» Романов молча кивнул, подтверждая мою догадку. «Нашел контакты, можно добровольцем контракт заключить на 3 месяца. Зарплата хорошая. А если вдруг...» Он на секунду замялся, а затем тряхнул головой, будто отгоняя от себя мрачные мысли, роящиеся вокруг него. «А если вдруг случится что-то, то Натаха с Веркой хотя бы поживут нормально. 3 месяца — это вроде бы немного, да, Фил?» Я смотрел на Колю и не мог представить, что этот веселый раздолбай через совсем короткое время окажется в окопе с оружием в руках. Что ему, возможно, придется стрелять в людей, таких же веселых когда-то раздолбаев. А может быть и наоборот. По Кольке будут стрелять жестокие и хладнокровные профессионалы, обученные убивать. Разве это нормально? Мне хотелось как-то приободрить его, поддержать, но я понимал, что все слова сейчас ничтожны. И он и я понимали, что все они — пустой звук, что они не стоят даже того, чтобы быть произнесенными. «Что Наташка говорит?» — спросил я. Коля бросил на меня красноречивый взгляд и уставился в окно. «Ну да. Что она может сказать? Точно не прыгает от счастья». «Фил, ты это... Пока они здесь будут, ты присмотри за ними, ладно? Может, помощь какая потребуется, сам понимаешь, она одна с ребенком остается. С деньгами проблем не должно быть, вроде как можно ее карточку указать, чтобы на нее зарплату перечисляли. Да и родители помогут, я имею в виду». Он замолчал, подбирая слова. «Не оставляю ее одну, хорошо? Она сама не попросит ни о чем. Ты, может, сам ей иногда предложи что-нибудь. В магазин сходить или еще как-нибудь. Я даже не могу сообразить, что я от тебя хочу». «Я понял, Коль, понял, не переживай, одну не оставим». Я не знал, куда мне деться. Казалось, что Николай вдруг стал каким-то очень большим и занял все пространство комнаты, выдавливая меня из нее. Я присел на край кровати и уставился на своего соседа. «Чего ты таращишься?» — усмехнулся он. «Не ожидал от меня такого, да?» Я и сам не ожидал. Просто лежал ночью, пялился в потолок и думал, зачем? Для чего я живу? Для кого? Какой от меня толк? Всем вокруг я только неприятности могу доставлять, больше ничего. Я знаю, Фил, что ты обо мне думаешь, прекрасно знаю. Что я забавный дурачок, который не смог устроить свою личную жизнь. Который ничего не умеет и не хочет ничему учиться. Что бухло и курево — это единственное удовольствие в моей жизни, потому что у меня ума не хватает на что-то большее. Что я неудачник, алкаш и нытик. Коль, ну ты чего? Да знаю я все, знаю. Раньше меня раздражало такое пренебрежительное отношение к себе, но я не подавал виду. Потому что ты сам по себе, пацан, нормальный, ровный. С тобой можно и поговорить, и выпить, и даже поссориться нормально так, по-мужски». Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. «А когда лежал и в потолок смотрел, вдруг понял, что все так и есть, что ты прав, Фил. Я именно такой, каким ты меня и представляешь. И от этого стало еще противнее от себя. Какой смысл в моей жизни? Да никакого. А как же Верка?» Он шмыгнул носом и на мгновение отвернулся к окну, будто бы для того, чтобы зачем-то выглянуть на улицу. Затем снова повернулся ко мне, уперевшись локтями в свои колени и подперев кулаками голову. «Вот ради нее я туда и иду». Это был очень неоднозначный ответ, но я подумал, что сейчас не время для уточнений. Коля тоже решил не вдаваться в подробности. «Короче, Фил, не буду долго рассусоливать. Зашел, чтобы попросить тебя помочь Наташке с переездом». «Ничего, Калек, все нормально будет». Я подошел к Романову и положил руку на плечо. «А за Наташку не переживай. Не бросим». «Спасибо, дружище». Он поднял на меня глаза, и мне почему-то стало стыдно. Каким бы ни был его поступок с точки зрения морали и нравственности, это был по-настоящему взрослый и мужской шаг. Мои проблемы и переживания показались ничтожными и несущественными. Мне было стыдно за многое. За то, что я действительно считал его таким, каким он себя описал. За то, что я, как ни крути, считал себя выше него. За то, что относился к нему с пренебрежением. Впрочем, как и ко многим своим соседям. За то, что он глава семейства и отец маленькой девчонки, идет под пули, а я, разгильдяй, без семьи, остаюсь здесь. За то, что я сейчас говорю какие-то банальные слова, которые совсем ничего не значат и не имеют никакой ценности. Но я не знал, чем еще можно помочь Коле. «Ладно, я пойду». Он поднялся и протянул мне руку. «Ты никому не говори, не хочу лишнего шума». «Мишаня дома, не знаешь?» «Не видел. К нему забегу, попрощаюсь». «Может, посидим, проводим?» Предложил я и сразу понял, что сморозил глупость. «Нет, я со своими сегодня побуду. Если хочешь, завтра утром часов 8 выходи, проводишь». Романов вышел из комнаты. Через мгновение из коридора послышался негромкий стук. Скрипнула дверь Мишани, и все стихло. Я сел на освободившийся стул и несколько минут просидел без движения, уставившись в одну точку. Нет, я не из тех людей, которые в таких ситуациях заламывают руки и впадают в ступор. Это скорее женская черта. Меня поразила обыденность происходящего. До сегодняшнего дня, как ни крути, все эти события происходили за экраном смартфона или телевизора. Я был отделен от реальности хоть и прозрачным, но все же твердым слоем стекла, который я мог зашторить в любой момент и продолжить жить своей жизнью. Когда реальность наскучивала, я мог снова раздвинуть шторки и посмотреть на это шоу, оставаясь тем не менее безучастным зрителем. Если в феврале оно вызвало шок своими жестокостью и реализмом, то спустя полгода войну обсуждали точно так же, как обсуждают интересный футбольный матч или шахматную партию. Место страха и невозможности происходящего заняли азарт и спортивный интерес. Кто кого? И даже очевидная мысль о том, что режиссеры шоу могут поменять места съемок и перенести его к нашим домам, казалась иллюзорной и фантастической. Ведь ни разу еще ведущий передачи «Поле чудес» не вылез из экрана телевизора и не заставил никого крутить барабан во время просмотра его передачи. А сегодня шторки сорвались с карниза, стекло треснуло и шоу вырвалось на свободу. И вот уже Коля — его участник. И вот уже ему выпадает сектор «Приз» на барабане. А я будто бы сижу в зале и вместе со всеми хлопаю в ладоши и кричу «Приз! Приз!» Лишь для него одного выбор имеет значение. Для всех нас это всего лишь часть шоу. Нам интересно, что же окажется в ящике. Ананас, ключи от автомобиля или смерть. Вечер я провел в своей комнате. Несколько раз порывался зайти к Романовым, но каждый раз не мог внятно объяснить себе, зачем. Я думал о том, что мой сосед и почти друг завтра уходит на войну, с которой может и не вернуться. А я вместо того, чтобы быть с ним рядом, сижу за стенкой в своей норе. С другой стороны, зачем я ему там нужен? Такие моменты, наверное, приходят осознание истинной важности близких людей. И очевидно, что Коле оно тоже пришло. Последний вечер он проводил с теми, кто ему действительно дорог и важен. Разве имею я право совать свой нос в этот кружок родных людей? Около 11 я все же выбрался из комнаты и постучался в дверь Мишани, но никто не открыл, а в комнате не было света. Я вернулся к себе и лег спать. За стеной было непривычно тихо, лишь иногда слышался голос Коли, бросающего какие-то короткие фразы. Да Верк что-то бормотала на своем детском языке. Иногда слышались глухие всхлипы, это плакала Наташка. Там за стеной рушился маленький мирок, и никогда еще он так не сопротивлялся своему разрушению. Я проснулся около 7 утра без будильника, умылся, выпил кофе и стал прислушиваться к происходящему за стеной. Судя по стукам, шорохам и звукам падения чего-то на пол, Коля собирался. Когда его дверь открылась, я выскочил в коридор. «О, здорово, Фил!» Улыбнулся Романов так, будто бы встретился со мной по пути на работу. Он был, как и раньше, весел и уверен в себе. Следом за ним из комнаты вышла и Наташа, держа Верку за руку. «Ты как добираться будешь?» — спросил я. «На автобусе. Сначала до Ростова, потом пересадка и еще один рейс туда, куда мне нужно. Решил шикануть сегодня. На такси поеду до автовокзала», — рассмеялся Коля. «Давай спустимся, на улице постоим. Мишаню не видел?» «Нет». «Ну, ничего, подождем. Я еще не вызвал машину». Мы спустились вниз и расположились на скамейке во дворе. Коля надел на себя все самые старые и потрепанные вещи, которые только смог отыскать. Куртку с протертой дырой на локте, футболку с застиранным до неузнаваемости принтом на груди, джинсы с отверстием на колене и кроссовки с пятнами, то лишь поклевки, то ли белой краски. За спиной висел туристический рюкзак, в котором Коля носил на работу термос с чаем и бутерброды. «Ну не нравятся мне галстуки и белые рубашки», — заметив мой взгляд, усмехнулся он. «А там все равно переоденут». «Ты телефон берешь с собой?» «Да, взял на всякий случай, старый кнопочный. Все номера стер, оставил только Наташкин, так что связь через нее. Нас же, наверное, не сразу туда отправят, так что пару недель еще буду на связи». «Ты только почаще звони, хорошо?» Наташа взяла мужа за руку и прижалась к его плечу щекой. «Хорошо, хорошо», — кивнул Коля и поцеловал ее в макушку. «Буду звонить и бегать, чтобы враги меня не запеленговали и ракетой по голове не попали». Он опустился на корточки и поправил шапочку на голове дочки. «А то придет папка домой, а у него ракета в голове. Как же я тогда в дверь войду?» «Придется тогда на улице ночевать и шапку специальную заказывать, вот такую». Коля раскинул руки в стороны, демонстрируя размер шапки, и скорчил смешную рожицу. Верка рассмеялась и принялась что-то неразборчиво лопотать, размахивая руками и пытаясь копировать выражение лица папы. «Ты ж моя дочка», — растрогался Коля и прижал ее к себе. Дверь подъезда открылась, и по ступенькам спустилась шапоклячка. Заметив нас, она на секунду остановилась и замерла, как всегда делала, встретив кого-то из соседей. Возможно, что в ее голове за это время загружалась экселевская табличка с фамилиями жильцов, взносами и неоплаченными суммами. «Доброе утро, Надежда Ивановна», — первый поприветствовал ее Романов. «Так, Николай...» «Да, доброе утро». Таблица все еще подгружалась. «Ага. У нас все оплачено, Надежда Ивановна», — ускорил процесс Романов. «А по документам вы все предоставили, что я просила?» «Вроде бы да, но если что-то понадобится, то обращайтесь, пожалуйста, к Наташе. Она, кстати, съедет дней через 10». «Хорошо». Шаповалова, потеряв к нам интерес, сделала пару шагов, а затем снова остановилась. «А что случилось? Я имею в виду, почему она съедет, а ты?» «А я поеду, пока врагов наших постреляю, и вернусь». «Каких врагов?» «Ну какие у нас враги, Надежда Ивановна? Вы телевизор не смотрите, что ли?» Шаповалова явно чувствовала издевку в словах Николая, но что-то останавливало ее от резкого ответа. Она медленно подошла к нам и внимательно вгляделась в лицо Романова. «Николай, ты в добровольце, что ли, записался?» «Ага. Сказали, что общественность требует побед, а без меня никак их обеспечить не получится». Еще несколько секунд Шаповалова молча смотрела на Колю, а затем вдруг также молча шагнула к нему и крепко обняла. Опешивший Романов попытался избежать внезапных объятий, но все же смирился и стойко выдержал это испытание. Оторвавшись от него, Шиповалова зачем-то поправила воротник на его куртке и, заглянув в глаза, тихо произнесла: «Береги себя, Коля. Тебя здесь ждут». В этот момент я снова испытал то самое чувство обыденности, которое не давало мне покоя вчера вечером. Почему-то теперь такая трогательная, но абсурдная сцена, объятие образцовых идейных врагов, показалось мне вполне нормальной и уместной. «Хорошо, Надежда Ивановна, спасибо», — смущенно произнес Коля и опустил глаза. «С Богом», — почти шепнула Шиповалова. «Только со щитом, Коля, только со щитом». Она погладила Колю по плечу и, не оборачиваясь, зашагала в сторону остановки, но чуть медленнее, чем обычно. Мы молча смотрели ей вслед. Конечно, на языке вертелись всякие шуточки-прибауточки, но все понимали, что вот именно сейчас они крайне неуместны. Да и не смешны, по большому счету. Не знаю, сколько бы мы еще так простояли, если бы из-за угла общежития не вынырнул Мишаня. В левой руке он нес объемный пакет, а правый прижимал к туловищу какой-то то ли сверток, то ли рулон. «Фу! Успел!» Выдохнул он и протянул пакет Коле. «Я там взял немного всякого. Ну, перекусить. Салфетки на всякий случай, сладкое, колбасу, йогурт. Разберешься. А это, как его там, каремат, что ли? Подстилка, в общем. Чтобы спать не холодно было, а то мало ли. Он потертый немного, но еще походит. Это мой. Раньше с женой в походы всякие ходили, а потом уже... Потом уж перестали ходить. А знакомый как-то попросил на недельку, да так у него и остался. А ты мне вчера как сказал, я сразу за него и вспомнил. С утра поехал, забрал. Да бери и не бойся, я во сне не сикаюсь, так что постилка чистая». Мишаня растянул рот в довольной улыбке и вручил Коле каремат. «Спасибо, Миш». «Да ладно тебе, мелочи. Ты давай, не раскисай, колямба, все нормально будет. Напередок не лезь, не геройствуй, там героев хватает. Ну и не ссысь. Говорят, что ссыкуны первыми отъезжают. Короче, будь ровным пацаном, каким ты и здесь был. Понял?» «Эх, колямба, я бы тоже поехал. У меня и срочка, и возраст, и вуз подходящий. Я ж в морской пехоте служил. Ну кому я там без лапы нужен?» Мишаня продемонстрировал изуродованные остатки правой кисти и похлопал ею же по плечу Николая. «Мишаня, спасибо тебе огромное. Да брось, чем смог. Наташка, а ты чего раскисла? А ну давай веселей. Хоронишь, что ли, кого?» «Верка, а сейчас как догоню-догоню, поймаю-поймаю!» Мишаня одним своим присутствием вывел всех из оцепенения и будто бы вдохнул в нас жизнь. Все сразу засуетились и задвигались. Коля стал перекладывать содержимое пакета в рюкзак и кое-как прикреплять к нему свернутый каремат. Я помогал ему. Наташка давала Коле последние наставления. Верка, заливисто смеясь, убегала от большого дяди Миши, кружась вокруг нас. «Наташ, вызывай такси, уже половина», — сказал Коля, взвалив потяжелевший рюкзак на плечи. «Колёк, я тут тоже немного приготовил. Возьми вот». Я сунул в его ладонь две свернутые купюры. «Фил, да не надо. Куда я их потрачу-то?» «Бери, бери», — вступился Мишаня. «Деньги везде можно потратить. Что ты как маленький?» «Спасибо, Фил». Он сжал купюры в кулаке, а затем незаметно передал их Наташке. Она попыталась возразить, но Коля одним взглядом заставил ее молчать. Машина подъехала минут через 10. Когда Наташка увидела подъезжающий автомобиль, губы ее задрожали. Она вцепилась в Колин рукав, часто заморгала и зашмыгала носом. Заметив это, Мишаня снова принялся заполнять собой пространство, будто выталкивая из него ненужные слова и эмоции. «Короче, не бзди, колямбус, все нормально будет, за девчонками мы присмотрим, да, Фил? Никому в обиду не дадим, общагу без тебя разваливать не будем, так что давай побыстрее там. О, слушай, ты давай на танке приезжай, шмальнем пару раз по общаге, так быстрее дело пойдет со всеми этими экспертизами. А если что, то и по комитету этому шмальнем. Да шучу, шучу, только по общаге». «Ладно, братцы, поехал я», — сказал Коля и поставил рюкзак на заднее сиденье такси. Мишаня протянул Николаю левую ладонь, а затем притянул его к себе и крепко обнял двумя руками, похлопывая своей здоровенной ладонью по спине. «Мужик!» — стиснув зубы, процедил Мишаня и еще раз хлопнул Колю по плечу. «Давай, Фил, пока». Я тоже обнял Колю и заглянул в его глаза. то самое стекло между реальностью и виртуальным миром шоу, о котором я думал вчера, и которое, как мне казалось, разбилось после того, как война коснулась кого-то рядом со мной, это самое стекло я и обнаружил в глазах Николая. Шоу увлекло его за собой, снова разграничив наши миры. Коля уже был там, за стеклом. Теперь он сам являлся участником этого развлечения, за которым продолжат наблюдать миллионы глаз, таращась в свои смартфоны и мониторы. Мы смотрели друг на друга и понимали, что с этого момента мы будем существовать в разных реальностях. Я не знаю, о чем в этот момент думал он, но мне почему-то снова стало стыдно. «Колек, возвращайся живым. Это все, что я смог из себя выдавить. Вернусь», — кивнул Коля и шагнул к Наташке, которая одной рукой держала ладонь дочки, а другой прикрывала рот, стараясь не расплакаться. Я завороженно наблюдал за ними, пока Мишаня не схватил меня за локоть и буквально не оттащил к подъезду. «Пойдем, им нужно самим». Коля то обнимал Наташу, то наклонялся к дочери и что-то шептал ей на ухо. То брал ее на руки и целовал, то гладил жену по голове и прижимал ее к себе. Это могло продолжаться бесконечно, но водитель такси уже стал нервничать и явно выражать свое недовольство, цокая языком и покачивая головой. «Как дал бы ему по хлебалу! Да не хочется такой момент запороть!» — прошипел Мишаня и сплюнул на асфальт. Наконец прощание завершилось, и Коля сел в машину. «Будем жить, Колямбус!» — крикнул ему Мишаня и погрозил кулаком. Коля через силу улыбнулся. И таксист повез его туда, где его никто не ждал, и откуда он мог не вернуться. Страшная и невозможная ситуация по своей сути. Но мир, казалось, не хотел ее замечать и принимать как что-то неординарное. Машина ехала по городу, а вокруг нее царила та самая проклятая обыденность. Люди спешили по своим делам, кто-то дома заваривал кофе, кто-то читал книгу или принимал ванну. Этот мир не терпит больших трагедий, он умеет их забывать. Трагедии же отдельных людей он попросту не замечает. Вот и я, проводив в пекло уже ставшего близким человека, отправился на работу.